Алло. Простите, пожалуйста, это радио «Няня»? Да-да. С вами говорят с телефонной станции. Ваш телефон работает нормально? Вполне. Проверка. Извините, всего хорошего. До свидания. Вот, вежливый человек. Коротко, по-деловому, сразу видно, умеет разговаривать по телефону. А что тут уметь? Набрал номер и разговаривает. Да? Угу. Тогда покажите, покажите, как вы умеете разговаривать, а мы послушаем. Ну, позвоните, пожалуйста, ну хотя бы вот своему партнеру. Моему? Пожалуйста. Алло? Алика. Вот уже неверно. Невежливо, Алика. А кого же, Петю, что ли? Да нет, Алика, конечно, только надо попросить вежливо. Ну-ка, давайте снова набирайте. Давайте, пожалуйста. Алло? Будьте любезны, Алика, пожалуйста. Ну, теперь вежливо? Вежливо, но не совсем. Ведь вы узнали мой голос? Ну, конечно, узнал. Так почему же вы тогда со мной не поздоровались? Но мне же Алик нужен, а не вы. Позвольте, значит, вы здороваетесь только с теми, кто вам нужен, да? А если я обижусь и не позову Алика к телефону, вот тогда вы поймете, что я вам тоже нужен. Ну, извините, сейчас снова. Алло. Здрасте, Николай Владимирович. Здравствуйте. Позовите Алика, пожалуйста. Стоп, стоп, стоп, стоп. Это уже лучше, но не совсем. Вы забыли еще одну вещь. Какую? Вы забыли себя назвать. Как, значит, я вас узнал, а вы меня нет? Это да? Не важно, узнал я вас или нет. Но раз вы звоните, вы обязаны себя назвать. Давайте еще разок набирайте. Давайте. Алло. Алло, здрасте, Николай Владимирович. Это Саша говорит. Здравствуйте, Саша. Будьте добры, Алика, к телефону, пожалуйста. С удовольствием. Вот теперь все правильно. Ага. Алик, вас к телефону, пожалуйста. Алло. Алик, здорово. Привет. Узнаешь? Пока нет. Угадай, кто говорит. Вовка. Да нет. Вася. Да нет. Стоп, стоп, стоп, стоп. Так вы переберете всех своих знакомых. А что же он угадать не может? Он и не должен гадать. Тот, кто звонит, должен первым назвать свое имя, ясно? Ясно. Вот так и звоните, набирайте. Ладно, пожалуйста. Сейчас. Алло. Это кто говорит? А со мной кто говорит? Это Саша. Здравствуйте, Саша. Здрасте, Алика, можно? Здесь, к сожалению, Алика нет. Вы не туда попали. Ну вот. Зря здоровался. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я уже подумал, что вы действительно научились вежливо разговаривать по телефону, а? Ну, а чего вежливо разговаривать, если я попал не туда? Так тем более, если вы не туда попали, значит, вы зря побеспокоили незнакомого человека. Надо обязательно извиниться. Ну, сейчас извинюсь. Алло, извините, это Саша говорит. Я попал не туда и не извинился. Здрасте, пожалуйста. Здорово, это Алик, наконец-то. Ну, как дела? Нормально, а у тебя? И у меня хорошо. Вот здорово. А ты чего звонишь? Да просто так, делать нечего, вот решил тебе позвонить. О, молодец, и мне делать нечего, давай поговорим. Вот. Это самое ужасное, когда люди звонят друг другу от нечего делать. Или еще по телефону решают задачки, диктуют упражнения, рассказывают новый кинофильм. А в это время кто-то пытается дозвониться по важному, неотложному делу и не может. Телефон, видите ли, занят. Нет, друзья мои, так не годится. Телефон ваш друг и помощник, но не только ваш, а общий. Поэтому говорить по телефону надо кратко, вежливо и только по делу. Все. Звенящий в доме телефон. Явление типичное, алло-алло со всех сторон. Летит словцо привычное по телефону, там и тут встречаются, прощаются, советы разные дают, грустят и улыбаются, советы разные дают, грустят и улыбаются. Алло, привет, ну как живешь? Какое настроение? Ты что жуешь, пирог жуешь? А я грызу печеньице. Алло, ну как дела идут? Давай сыграем в шахматы. Получишь мат за 5 минут и не успеешь ахнуть. Получишь мат за 5 минут и не успеешь ахнуть. Алло, мне крупно повезло. Достал вчера новиночку. Ты слышишь музыку? Алло!